Я могу понять, что очень довольны такими поступлениями. Именно в вашем кабинете. Алло. Алло. Утро доброе. Не факт. Владимир Васильевич. Я вас слушаю. Давайте представлюсь. Айдаков Евгений Михайлович, компания «Конго», для взыскания. Это запись разговора. Владимир Васильевич, сами вчера беседовали по Раисе Михайловне, помните? Помню, конечно. А сориентируйте, связались, передали информацию? Ну, вы же не заплатили. А, мы не заплатили, так мы и не будем. Так я не буду. Чего-то мы, только под процент, мы только под проценты выдаем деньги. Ну вот, а я просто так... А вы все, расскажите, пожалуйста, за деньги делаете? Нет. Нет, не все? Конечно. Что-то бесплатно? А вы, вы всем под проценты выдаете или кому-то без? Нет, всем выдаем под проценты. Ну вот видите, что же вы хотите? Мы же не благотворительная организация. От вас? Да по большому счету за ничего не хотим. Ну, а вы мне покажите, вы работаете еще раз, Раиса Михайловна, или нет? Если ничего не хотите, то чего же вы там не звоните? Вы, Владимир Васильевич, любите в одностороннем порядке, да, диалог вести? Монологом. Я много чего люблю. Что еще у вас? Говорю, я много чего люблю. И кофе люблю, и сало люблю. Здорово. А с Раисой Михайловной-то связались, подскажите, или нет? Да с какой целью вы-то интересуетесь? Почему вам это должно быть интересно? Это Раиса Михайловна просто говорит, что вот ее хороший друг Владимир Васильевич, я не связывался. И что? Не посчитал нужным, видимо. И что? Я уточняю просто, как бы ничего, ваше право, хотите связаться, хотите нет. А вы все вопросы подразумеваете? Вы просто сказали, что Раиса Михайловна ваша хорошая знакомая и хотите помочь ей. Я вот думал, может, вчера помогли. Я же вам сказал, я ей помогу. Ага. Она ко мне обратится. А, ну понял. А вы не звонили, да, не интересовались, как у нее дела? Если бы ей надо было, она бы мне позвонила. Я вас понял. Позвонить, наверное, тогда. Ладно, вопросов вам тогда нету. Если не звонили, не обращались, то если есть возможность, пожалуйста, обратитесь, спросите. Ну, вы знаете, номер можете мой передать. Сделаю. А? Вы знаете условно, каких я это сделаю? Не понял. Говорю, вы знаете условия, на каких я это сделаю? А вам Дмитрий Александрович не звонил? А кто это? Вот знакомый ваш. Мой знакомый? Ну? Не знаю таких. Не знаете? Ну? Ё-моё, вы же глубже лезете в мою личную жизнь. Да мне-то зачем ваша личная жизнь? Владимир Васильевич, вот вы скажите, пожалуйста, вы чем, вот где работаете, чем занимаетесь? Для чего вам это? Нет, просто как бы в какой сфере? Мне не суть важна, где. Погоны я ношу. Погоны носите? Военнослужащие или в полиции, где работаете? Вы знаете, что такое вот рабочий материал? Я прекрасно знаю. Но. Вот как бы я свою работу делал. Я не в личную жизнь езжу, да, я просто вот у меня есть работа, да, я ее работаю. Евгений, вот вы работаете. Вы слушаете всякую так? Чушь, правильно? Да, чего только не слушаем, Владимир. Вот вы мне вчера жаловались, что целых 15 минут на меня потратили. Я вам жаловался? Да. Не, вы, я не жаловался. Я как просто вы вчера мне в конце разговора сказали. Вашей жизни, моей жизни, зря больше потрачено. Болтаю. Ну? Разве зря? Это ваша работа, вам за это платят. Да, мне платят, а вам-то нет. Вот ваша работа заключается. Вы свое имя, Владимир Васильевич, берегите. В личную жизнь, вы знаете, кто чьи друзья, вообще кто никуда работает, никуда не лезет. Чем занимается, как это не лезет? Владимир Васильевич, никто вот никуда не лезет. Кто все мы знакомы? У меня знакомых куча. Вы можете на эту тему рассуждать, Владимир Васильевич, очень долго. У меня к вам просьба, своей смехальности, да? У женщины проблемы серьезные. Вопрос. Я вам озвучил. Угу, я понял. Я вам вполне озвучил. Я-то понял. Могу даже снизить не с 4 до 3,5. Как вас такое устроит? Нет. Ну что ж я могу поделать? Нам такое неинтересно. А если интересно, чего вы не звоните? Вы мне не ответили. Вам Дмитрий Александрович позвонил. Да почему он должен отвечать? Он позвонит вам. Да пусть звонит, я буду только рад. Ну понял. С хорошим человеком ладно. Всегда вы готов пообщаться. Ладно, я понял. Всего доброго. И вам не хворать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Васильевич. Слушаю вас. Очень приятно. Меня зовут Алиса, банк «Русский стандарт». Звоню вам с хорошей новостью. Много времени у вас на займу, хорошо? И что вы хотите мне предложить? Акель, вам озвучу несколько предложений от банка. Длится пару минут. Только если быстро. Спасибо большое. Для вас мы подготовили предложение. Доступна сейчас вам сумма до 500 тысяч рублей наличными. По двум документам паспорта их нет минимальной переплаты от 11 до 17% в год. Какая сумма на какой срок могла бы вас интересовать? Надо подумать. Сразу не скажу. Сколько вам времени понадобится, чтобы обдумать данное предложение? С учетом того, что я брать не собираюсь? Вы сказали, что вы обдумаете предложение, необходимо подумать. Вы сказали, какая сумма могла бы вас заинтересовать. Угу. Мне пока деньги не требуются, поэтому эта сумма переменчива. Так что, что я могу сказать определенного? А вы уже начинаете, как будто я вас уже заказываю. Это, как говорится, уже не тот поворот. Вы сказали, что вам необходимо подумать. Я вам и спрашиваю, сколько времени. Ну, извините. Вы как к вам обращаться? Алиса. Алиса? Да. А, так вот, Алиса, вы же как сказали, у меня есть предложение, там до 500 тысяч, такие-то проценты, такие-то. Какая бы сумма могла бы вас заинтересовать? Угу. Вот. Для того, чтобы прикинуть, какая бы сумма могла бы заинтересовать, мне нужно, как говорится, подумать. Но вы уже расцениваете так, как будто я уже практически беру у вас по двум документам под процент от 11 до 17. Я вас спрашиваю просто, сколько вам времени, чтобы обдумать это предложение. А для чего? Подождите. Я же сказал, что предложение не нуждаюсь, а вы говорите, что предложение не делали. Но теперь вы говорите, что я должен обдумать ваше предложение. Как-то не так, Алиса. Вы сказали, что вам необходимо обдумать данную информацию, правильно? Вам необходимо подумать, вы сказали, это ваши слова, правильно? Совершенно верно. Я вас спрашиваю, сколько вам времени нужно? Алиса, вы, конечно, извините, пожалуйста. По-моему, вопрос нет. Логический ответ такой, что я, в принципе, вообще не собирался брать и не собираюсь, как говорится. Вот. Но у вас же вопрос Однако такой был. Однако вы сказали мне, что вам необходимо обдумать. Если бы сказали, что мне не нужно, я вам хорошо. Сказала бы... Хорошо, тогда следующий вопрос. А для чего мне тогда обдумывать? Я так понимаю, если я скажу, что мне нужно пару дней, вы через пару дней мне позвоните и спросите, а какая сумма меня заинтересует? Я вас правильно понял? Да. Вы скажете, вы я обдумал, и какую-либо сумму, если вас интересует, скажете, какая сумма вас интересует. Если не будет, скажете, нет. Нет. Через два дня я бы сказал, какая сумма могла бы меня заинтересовать, понимаете? Могла бы, если бы она была нужна бы. Но так как, да, но как я не планирую, то для чего вам совершать лишние телодвижения, совершать звонки и так далее? Ну хорошо, вот так и отличаетесь, что вам не нужно это предложение. Я так и сказал. Но вы такого не говорили, сказали, подумайте. Нет, подождите. Вы спросили, какая сумма могла бы вас заинтересовать, правильно? Да. Вот, но вы же не спросили, какую бы вы сумму хотели бы взять. И в какой сумме вы нуждаетесь, понимаете? Если бы вы спросили, в какой сумме вы нуждаетесь, сколько бы вы хотели взять, я бы сразу так и ответил, что, мол, так и так, деньги не нужны, я в них не нуждаюсь. Спасибо большое, до свидания. Но вы-то спросили, как? А если не нуждаются, это не для вас? Конечно нет, это две большие разницы. Это все равно, что синее и на севере. Для понимаете? Вас, если разница есть, то тогда извините. Для нас это нет разницы. А вот это зря. Знаете, такие филологические нюансы очень дорого стоят. Для вас возможно. Хорошо, я вас слышал. Доброго свидания. Пожалуйста, до свидания. Приятно было с вами пообщаться. Меня зовут Кожевникова Александра Константиновна, специалист управления административного взыскания ООО АБК. Разговоры записываются, слушаю вас, говорите, пожалуйста. Это я вас слушаю, вы мне только что звонили. Подскажите, вам знакома Татьяна Викторовна? Вы с какой целью интересуетесь? У нас для нее имеется важная конфиденциальная информация, поэтому пытаемся связаться. Какого рода? Информация носит конфиденциальный характер, то есть мы сможем только ей ее предоставить. Ну, замечательно. Ловите ее по месту прописки. Это все, что вы хотели? По какому номеру с ней можно связаться? Не подскажу, конечно. Вы же на этот номер звоните, вам мало? по этому номеру мы можем с ней связаться или нет? Ну, я не врач, я не знаю, можете вы или как. У меня получается. То есть этот номер телефона ее? Этот номер телефона зарегистрирован на меня, если вы это имеете в виду. Так, я вас поняла. Могли бы вы тогда наш номер ей передать, чтобы она перезвонила самостоятельно? Перечисляйте рублей 500, передам. На этот номер. Поняла. То есть номер передать вы не сможете? Ну почему же? Смогу. Хорошо. Номер давайте я вам тогда продиктую горячей линии. А вы сначала переведите, а потом диктуйте. Я вас услышала. Также данный номер телефона указан как контактный и, Натальи Борисовны. Так, не, вопрос встречный. Вы кого представляете? Алло? Вы кого представляете? Действуем мы в интересах ПАО «Сбербанк». Серьезно? А вы знаете, что ПАО «Сбербанк» отказался от взаимодействия с всяческими коллекторскими агентствами? Вы в курсе? Я знаю ту информацию, которую сейчас располагаю. Мы действуем в интересах ПАО «Сбербанк». Ну так вот, извините, девушка, не помню, как вас зовут. Но судя по официальной информации, которая расположена на официальном сайте Сбербанка, ПАО «Сбербанк» официально отказался от взаимодействия с любыми коллекторскими агентствами. Соответственно, то, что вы пытаетесь... Не перебивайте меня, пожалуйста. Не разговаривайте со мной в параллель. Неужели вы не хотите услышать конструктивную информацию? Так вот, я продолжаю. Судя по официальным данным, как я уже повторяю, Сбербанка и его официальному сайту, вы никак не можете быть его представителем. А также, судя по тому, что вы разговариваете по мобильному телефону, понимаете меня? Который не может быть указан нигде, которая непосредственно запрещена 230-м законом федеральным. Вы слышали о таком? А вы слышали, что я вам сказала? Это IP-телефония. А вы слышали? Она запрещена. Да, я вас прекрасно слышу, так как мы действуем в интересах ПАО «Сбербанка», точно так же Наталья Борисовна знакома. Вы не действуете в интересах ПАО «Сбербанка». Это мы уже выяснили. Дальше мы выясняем, почему вы звоните... Почему же? Это вы озвучили свое личное мнение. Мы работаем это я озвучу, это я озвучиваю официальную информацию. Вы готовы ответить на вопрос, знакомы ли вам? А вы готовы ответить, почему? Вы готовы ответить, почему звоните с не с официального номера горячей линии и даже не с того номера, который указан в договоре, что впрямую противоречит указаниям 230-го федерального закона, в котором четко указано, как это в каком договоре? Вообще, что звоните? В каком договоре вы ведете речь? Пытаемся связаться с Натальей Борисовной. В интересах ПАО «Сбербанка». Я так понимаю, что если вы коллекторское агентство, значит, у нее задолженность по какому-либо кредитному договору. Я вас правильно понимаю? Правильно. Информация конфиденциальная. Ну, не будем мы тянуть кота за яйца, поэтому будем разговаривать как взрослые люди. У нее, как вы считаете, задолженность перед Сбербанком. Так вот, мало того, что вы никак не можете контактировать со Сбербанком, во-первых. Во-вторых, вы... звоните с сотового телефона. И в-третьих, для того, чтобы взаимодействовать с вами, Сбербанк должен прислать официальное уведомление. Официального уведомления не было. А посему? Я вас услышала. Спасибо за уделенное время. Так вот, подождите. Вы же хотите разговаривать с абонентом? Я не готова с вами дискутировать. Но вы же готовы дискутировать? Вы готовы дискутировать с моей сестрой? Алло, ОБК, вы готовы дискутировать с моей сестрой? Я еще раз повторяю, вы готовы дискутировать с моей сестрой? Или вы все-таки что-то сделаете? Кто? Вы? Да, вы дочерняя организация ПАО «Сбербанка»? Вы что там ебнулись? Могли бы вы передать, чтобы она с нами связалась? 500 рублей. Причем только после того, как вы исполните